Очнулся я на знакомой летной палубе носителя наемников. Хотя нет, это была другая палуба, однако она была однотипной с той, где я общался с местным старпомом и старшим техником. Спутать невозможно. Летная палуба явно от тяжелого носителя, а такой носитель в системе был один. Именно тот, на борту которого я уже был и нахожусь сейчас. Открыв глаза, я поморщился и осмотрелся. После чего, определившись со своим местонахождением, покосился на десяток бойцов в тяжелых штурмовых скафах, что кольцом охраняли меня. Сам я лежал метрах в пяти от помещения для отдыха технического состава. Корабль большой, тут даже такие помещения были. Что примечательно, створки летной палубы были закрыты. Так не сбежишь. В самом помещении находились только челноки, боты, буксиры и малые инженерные суда, включая мой челнок. Я его сразу узнал, даже на развороченную корму можно было не смотреть. Боевой авиации тут не было. У стен стояли три противоабордажных дроида. Отдельно, группкой с отключенным питанием, два моих боевых дроида и два технических. Будучи без сознания, я ими не управлял, так что группа захвата без проблем попала на борт моего судна и отключила дроидов. Комплекс не было видно, скорее всего, он остался на борту судна, в грузовом отсеке, да и с тем износом, который у него был, как трофей, наемников он, скорее всего, вряд ли интересовал. Первое, что я отметил, осматриваясь, это то, что сеть неактивна. Видимо, мне ее отключили, когда я был без сознания. Уже интересно. Однако понять, сколько я пробыл в отключке без сети, не мог. Думаю, не больше нескольких часов, вряд ли сутки. Бойцы стояли немного странно, один стоял спиной, следующий ко мне лицом, явно контролируя меня. Следующий опять спиной. И так вот все остальные. Они явно охраняли меня и от меня. Думаю, кто-то из них, обнаружив, что я пошевелился, сообщил об этом начальству. Да, еще хотелось бы добавить, что, как ни странно, на летной палубе никого, кроме нас, не было. Ни пилотов, ни технического состава. Даже дроиды не мельтешили. Очень тихо тут было. Я лежал на спине, на ребристом полу палубы, рядом со стоянкой технических дроидов. Они тут подзаряжали батареи, это было одно из свободных мест на палубе. Тем более крайняя парковка, рядом с которой мы находились, была пуста. Соответственно, места было достаточно. Проверив руки и ноги, я сел и, обняв ноги чуть ниже колен, стал ждать. Пока проверял себя, успел убедиться, что одет в собственный комбез, однако пояс пуст, и ничего при мне, кроме одежды, не было, все выгребли. На меня навалилась какая-то апатия, так что когда едва слышно зашипела дверь, открывая створки во внутренние отсеки боевого корабля, я даже посмотрел не сразу в ту сторону. Мне было все равно. Да и чего мне быть спокойным и радоваться? Будущее неопределенное, там меня явно ожидают не райские кущи. Так чего мне растрачивать эмоции, радуясь, что пока живой? Однако, когда шум множества шагов приблизился, я все же посмотрел, кто там притопал. Старпома я узнал сразу. Старшего техника в этой группе не было, да и из команды был капитан. Я сразу понял, кто это. Потом спиток офицеров, остальные явно были пиратами и хозяевами этой системы. Понятно. Настал момент продажи. Да, это он. Коротко сказал один из неизвестных в комбезе администратора. Я такие комбезы видел у чиновников, которые работали на больших пустотных платформах, то есть на станциях. Мы понесли серьезные потери. Явно продолжил разговор капитан-носителя. Потеряно 11 штурмовиков, крейсер, фрегат только на списание, тяжело поврежден еще один крейсер. Да, мальчонка непростой, согласился представитель пиратского клана. Врет, коротко сообщил я, покосившись на группу покупателей и продавцов. Про корабли правду сказал, кроме того, что крейсер серьезно поврежден. А штурмовиков было всего 6. 5 они потеряли, это так, остальные просто списывают. «Согласен, парень неприятен», — после некоторого молчания выдавил из себя капитан. «А нехрен при мне говорить, как будто тут меня нет». Апатия куда-то ушла, так что я зло поглядывал на присутствующих. «А тебя тут и нет». «Есть товар, не более», — счел нужным ответить пират. «Я даже удивился, что тот не побрезговал с товаром разговаривать, видимо, чем-то я его заинтересовал». «Хм-хм, и что вам центр предложил за меня? Надеюсь, вы не продешевили?» Если они меня искали так, что не побрезговали уничтожить целую систему в империи, думаю, отдать они готовы все, что вам пожелается. А вот об этом поподробнее. Тут же насторожился капитан носителя. Я уже понял, что эта команда была из империи. Соотечественники, мне можно сказать. Что не остановило их от моего захвата и последующей продажи. В принципе, что от рабовладельцев ждать, для них это в порядке вещей. А каких вам подробностей надо? То, что центр не в первый раз пытается меня взять? Что мне пришлось бежать из системы, и через несколько дней на нее обрушился флот машинной цивилизации, а потом вдруг за мою голову дают такую цену, что у многих крышу посрывало. Причем кто дает? Пиратский клан, сотрудничающий с железными мозгами. Просите не 5, а 50 миллионов, капитан. Поверьте, вы их получите. Местные, как посредники, и так в плюсе будут. Вот оно что. Пробормотал капитан и задумчиво посмотрел на пирата. Нам нужно поговорить. Представитель клана, не думаю, что это глава, смерил меня свирепым взглядом и кивнул. После этого вся группа покупателей и продавцов, там было человек 15, направилась обратно к створке выхода во внутренние отсеки корабля. «Капитан, не продешеви, проси 100!» — крикнул я вслед группе. «Я 100 стою, гарантирую!» Оставив последнее слово за собой, поэтому очень довольный, я с интересом посмотрел на бойцов. Те никак не отреагировали на то, что тут только что было, кроме того, что двое переминались с ноги на ногу, видимо, давно стоят. А я снова лег на спину, заложив руки за голову и разглядывая светлый решетчатый потолок с неяркими лампами. Кстати, теперь понятно, почему тут меня положили. Надо мной находилась замаскированная ниша с турелью. Я нашел ее опытным взглядом, левее у двери, явно ведущей на технический склад этой палубы. Еще одна. Думаю, это постраховка местных на всякий случай. Лениво поворачивая голову и поглядывая вокруг, я на мгновение замер, изумленно уставившись в угол летной палубы. Тот угол, где была внутренняя переборка слева и переборка, за которой уже была внешняя броня справа. Видимо, Искин наблюдал за моим состоянием и реакцию организма отследил, потому что мгновенно из ниши в потолке выдвинулась турель и зашарила стволом, направляя его в ту сторону, где я увидел медленно проявляющееся пятно портала. Бойцы тоже среагировали. Один покинул охранный периметр и осмотрел тот угол, что так меня привлек. Однако ничего так и не нашел. Да и я уже к этому моменту пришел в себя и отвел взгляд, мысленно ругая себя, что так подставился. Про портал-то этот я умудрился забыть с теми новостями, которые услышал на борту носителя. Вообще из головы все вылетело. Да и считал я его тогда бесперспективным. Как с техникой на ту сторону попасть? Порталы, которыми я пользовался до этого, были на планетах. И чего от них ждать, я в принципе знал. Раз портал на поверхности планеты, соответственно, и выход должен был быть на такой же планете земного типа. Но тут совсем другое. Портал, размера которого я пока не знал, находился в космосе. Соответственно, и с той стороны космос. Ладно, я свалю от наемников и пиратов, которым те пока не успели меня продать, но с той стороны космос, а я в комбезе, имеющем встроенную функцию скафандра, то есть шанс выжить есть. Крохотный, но есть. Однако что я буду делать с той стороны? Да, проживу пару часов, пока воздух не закончится, и кончусь в муках. Вот этого мне как-то не хотелось. Правда, выбора особого не было, корабль явно медленно дрейфовал, так как портал потихоньку, со скоростью походки пожилого человека с клюкой, двигался в мою сторону. Краев портала я не видел, он со всех сторон уходил в стены, в пол и потолок, а покинуть охранное кольцо бойцы мне не дадут. Значит, очень скоро портал активируется, причем без моего на то желания. Ему лишь стоит добраться до меня, и я сам его невольно активирую. Думать, что предпринять, следовало как можно быстрее. У меня было не больше минуты, пока портал не сблизится с нами. Не успел. Неожиданно быстро вернулись продавцы и покупатели, причем, судя по сияющему лицу капитана-носителя, он явно чем-то выторговал для себя особенное. Вот пират был, как и в прошлый раз, вполне себе невозмутим. Его можно было бы принять за внедренного агента центра, но все агенты, как я успел убедиться, вполне себе эмоциональные люди. Видимо, были заложены такие программные закладки, даже немного с перебором, на мой взгляд. Так что тут было непонятно, агент он или нет. Единственное, что я успел за те крохи мгновения придумать, как активировать портал, да еще при этом не повредив комбез. Руки и голова, вот что у меня свободно, но действовать нужно именно головой, потому что руки нужно сразу обезопасить. Потом в вакууме времени у меня на это не будет. Снова сев, я спокойно открыл набедренный карман и достал перчатки. После чего невозмутимо стал их натягивать, и перчатки в автоматическом режиме сращивались с комбезом. На этом все. Чтобы активировать комбез в режиме скафандра, мне нужно лишь оказаться в вакууме. Остальное он сделает сам, выбросив из заметно толстого воротника пакет временного шлема. Этого хватит мне на несколько часов существования, не меньше двух. А потом все, агония. Он, похоже, бежать надумал, хмыкнул подходивший капитан. «Ну и во сколько меня теперь оценили?» Не обратив внимания на слова капитана, поинтересовался я, когда те приблизились. «Надеюсь, не продешевили?» Перчатки уже срослись с комбезом, так что я с интересом посмотрел на наемников и пиратов. «Не волнуйся, мы в плюсе», — усмехнулся капитан и скомандовал старшему моего охранения. «Отбой! У нашего товара появился новый хозяин». Солдаты, слегка шумя приводами боевых скафов, разорвали кольцо охраны и отошли в сторону, а двое пиратов из сопровождения старшего подхватили меня за руки и, волоча ногами по палубе, я специально их не подтягивал и сам не шел, потащили к створкам дверей, из которых только что появились, следом за остальными. Мне только что и осталось, как с отчаянием посмотреть в сторону портала, которому нас было не догнать. Не сработало, мать. Да ведь был шанс. К моему удивлению, я зря так огорчался. Неприятно, да, но оказалось, не все еще было закончено. Пройдя в транспортный коридор носителя, вот тут народу хватало, мы повернули за основной группой не влево, чтобы удалиться от портала, а вправо, явно двигаясь к другой летной палубе. Заметив вскоре в этом же коридоре пленку портала, я только и смог что вытянуть вперед голову, чтобы активировать его открытым участком тела. Вот после этого разразился ад. Не для меня. Слегка наискосок, как режут колбасу, носитель оказался перерезан пополам. Портал оказался куда больше, чем я думал. Даже не знаю, что сказать. Ну, портал сработал штатно, это порадовало. Однако потоком воздуха меня вместе с охраной всосало внутрь, причем я успел поджать ноги, чтобы тот раньше схлопнулся, и охране срезало ноги. Так что нежильцы, подергавшись, выпуская из ног мгновенно замерзающие шарики крови, те быстро перешли из живого состояния в неживое. Причем портал разрезал не только их, но, как я и говорил, сам носитель. Обе половинки остались в том мире, а в этом только небольшая часть, шириной в полметра. Похоже, портал был такой величины, что через него свободно прошел бы тот большой носитель, с частью которого я оказался тут. Возможно, даже не один, а с троем с другими кораблями. Это я определил, когда обернулся и узумился размером космического портала. Это что же получается? Порталы на планетах потому маленькие, что на них действует гравитация, то есть притяжение? Фиг его знает, я не ученый. Комбез сработал штатно, шлем буквально был выплюнут из воротника, охватил мою голову и сросся под подбородком. Почти сразу из картриджа был подан воздух, так что я не задохнулся, хотя на секунду и пришлось задержать дыхание. Надо сказать, неприятное ощущение находиться в безвоздушном пространстве. Я стряхнул руки охранников, один все еще был жив, видимо, аптечка комбеза наширяла его лекарствами. Но через несколько секунд и он задергался в агонии. На месте среза на ногах комбез ничего сделать не мог, так что воздух не держался, соответственно, и дышать ему было нечем. Одного стряхнуть удалось без проблем, но второй в предсмертной судороге вцепился в меня так, что я с немалым трудом оторвал его от себя. Думаете, я после этого оттолкнул тела в сторону? Ага, как же, держал, чтобы не улетели. Кто же избавляется от тех, кто поможет мне выжить? Отключив их комбезы, я снял с поясов картриджи с воздухом и убрал в кармашке на своем поясе, снял обе кобуры. У одного был мощный офицерский бластер с режимом идентификации владельца, у другого армейский игольник, который идентификатора не имел, и им мог пользоваться кто угодно, включая меня. Бластер взял на будущее, обнулить данные идентификатора труда мне не составит при наличии нужных инструментов, так что пусть будет. У владельца игольника также был планшет техника на набедренном креплении, перекинул его на себя. В общем, снял с них все, даже то, что сейчас не нужно, вдруг пригодится. Но это еще не все, трупы мне пока были нужны. Последнее, что я от них хотел получить, это точки толчка. Да-да, вы не ошиблись, и это не оговорка, именно точки толчка. Мы дрейфовали, удаляясь от портала, а я уходить от него не хотел, у меня тут еще планы. Сам вернуться я не мог, реактивного ранца не было, так что единственный шанс – мускулы ног и то, от чего я смогу оттолкнуться. Этим чего-то и были тела пиратов. Сложив их вместе, те уже замерзнуть успели, превращаясь в куски льда, я, подогнув колени, резко оттолкнулся. Трупы, разделившись и кувыркаясь, полетели разными маршрутами, а меня понесло к куску выкинутого в этот мир носителя. Со стороны он напоминал пиццу, ажурную пиццу. Встречу я смягчил руками, чтобы не удариться, стараясь не повредить комбез об острые кромки срезов на переборках. В принципе, для удара и скорость была не такая большая. Заметив рядом чьи-то останки, похоже, в момент открытия портала разрезало не одних моих охранников, но и кого-то из членов экипажа корабля, я пролетел мимо. Тут были части ноги и руки, и интереса они для меня не представляли. Испугали, есть такое, но не заинтересовали. Я больше заинтересовался тем миром, куда меня забросило, поскольку только сейчас нашлось время, чтобы осмотреться. Ну, то, что тут есть светило типа солнца, это понятно, иначе бы я не увидел в темноте космоса ничего дальше своего носа. А вот явно атмосферная планета неподалеку сильно обрадовала. Причем очертания континентов были мне смутно знакомы. Нет, это была не Земля, совсем другие континенты. Наконец я вспомнил, где видел похожую планету, и сразу определил, что этот мир – копия того, откуда я только что прибыл. Да, планета та самая, которой владел пиратский клан, от которого мне удалось так удачно сбежать. Правда, пока даже не знаю, как отметить это слово «удачно», реально «удачно» или в кавычках. Средств для спуска на планету у меня не было от слова «совсем», кроме свободного падения. Если раньше не сгорю в атмосфере, значит, нужно думать. Особо время я не тратил, и, полюбовавшись на сине-зеленую планету рядом, быстро осмотрел обломок, однако ничего ценного не обнаружил. Мелочь разная была, но выжить она мне явно не поможет. Что ж, остается портал. Думаю, разрезанный носитель находится все еще на том же месте. Все же прошло не так много времени, так что следует вернуться и проделать несколько дел. Тем более я уверен, что после разрушения корпуса началась всеобщая эвакуация, и вряд ли сейчас на борту кто-то есть. Опасаться нужно только боевых дроидов, которыми командует эскин корабля. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Во время осмотра обломка больше разрезанных частей тела экипажа носителя мне не встретилось, отчего я с некоторым облегчением вздохнул. Мне хватило предыдущего кошмара, особенно когда я рассмотрел женскую ручку с накрашенными ногтями, что медленно выплыло из-за переборки. Я тогда чуть не обделался. Ладно, она показалась вся, и стало понятно, что дальше локтя больше ничего нет, а я думал, там труп выплывет, как в фильме ужасов. Все же заложены у нас некоторые стереотипы. Так вот, закончив с обыском обломка, я оттолкнулся от него и полетел в сторону портала. Тот успел удалиться метров на 40. Однако долетел я благополучно, как и активировал портал. Да, тут пришлось поломать голову, чтобы умудриться открыть его и не повредить комбез. Шлем я деактивировать не стал, не хотел самое ценное терять – голову. Нет, на подлете я потянул перчатку, и та снялась. Ощущения, что посылала мозгу кисть руки, были непередаваемы. Однако я уже вытянул вперед руку и открыл портал, сразу надев перчатку вновь. И пока та сращивалась с комбезом, я активно растирал замерзшую кисть, но не обмороженную. Не успела. То, что при возвращении я снова омолодился, соответственно, мое крепкое тренированное тело усохло до подростковых пропорций, я воспринял спокойно. Лишь поморщился, когда комбезу пришлось подгоняться по обновившейся фигуре. Да и мне чуть позже пришлось подстраиваться, движения резкими стали. Честно говоря, я надеялся, что после перехода вместе с омоложением включится и сеть, портал на нее повлияет, но, к сожалению, как была она отключенной, так и осталась. Главное, чтобы сеть портал вместе с имплантами не уничтожил. Я даже передернулся от такой мысли и нащупал на затылке пилотский разъем. Фух, на месте. Ладно, раз сеть отключена, поищем способ ее активировать. Наконец я снова оказался на борту носителя в неизвестном темном помещении, причем, судя по тому, что меня не вытолкнуло обратно потоком воздуха, тут был вакуум. Еще порадовало то, что сразу за порталом оказалось свободное помещение, а то вытолкнуло бы обратно. Гравитация, кстати, тоже не действовала, да и темно было, как у негров, там, где не всякий проктолог поможет. Портал уже закрылся, но что случилось, то и произошло. Носитель снова оказался разрезан, и у меня под ногами образовалась заметно расширяющаяся щель. Из-за этого стало чуть-чуть светлее, местное светило помогло. Осмотревшись, я определил, что нахожусь в жилом блоке, причем попал в офицерскую кают-компанию. Отталкиваясь от предметов мебели, я подлетел к открытой двери и выбрался в коридор. По прописанным в эскинах инструкциях, при разгерметизации тот должен задраить переборки во всех секторах корабля, чтобы дать шанс экипажу спастись. Но похоже, когда носитель в первый раз разрезало, повреждения были настолько сильны, что эскин ничего не успел сделать. Я даже предположу, что он сразу был обесточен. Поэтому я часто встречал открытые створки, редко попадались и закрытые. Приходилось возвращаться и искать обходной путь. Один раз встретился действующий боевой дроид, причем явно в автоматическом режиме. Пока тот пытался меня опознать, я юркнул в боевой проход, едва успел. Следом полетели плазменные сгустки снарядов автоматической пушки. Члены команды также встречались, трое, все мертвы. Один оказался медиком, и я понял, что на правильном пути. Сразу после возвращения, сориентировавшись, я направился в медсекцию. Мне требовался медицинский планшет. Нужно было срочно включить сеть, без нее я даже комбезом с трудом управлял в ручном режиме. Тем более я планировал изрядно помародерить на обломках, прежде чем вернуться в тот мир. В этом у меня было слишком много недругов. Добравшись до медсекции, пришлось вручную открывать створку. Она была не до конца закрыта, но в ту щель просто не протиснуться. Однако, используя рычаг в виде летающих в коридоре носилок, я смог расширить щель и пролезть внутрь. Кстати, судя по помигивающим огонькам, в некоторых капсулах находились живые пациенты. В трех из пяти точно. Это в одном боксе, куда я заглянул, а что в остальных? Не знаю, да и знать не хочу, так как в этом первом же боксе я нашел то, что мне нужно, а именно планшет медика. Он висел над столом. Я ухватил его и, осмотревшись, полетел к пустой лечебной капсуле. После этого активировал открытие и, забравшись внутрь, высунул руку, нажал на закрытие, успев ее убрать до того, как крышка закрылась. Причина таких моих ухищрений в том, что, чтобы подключить планшет, нужно снять комбез. Хотя бы оголить затылочную область, чтобы добраться до пилотского разъема. Можно, конечно, найти на одной из палуб судна и на борту все проделать, но время не терпит. Скоро члены экипажа вернутся, чтобы взять обломки под контроль, и, возможно, будут меня искать. Невозможно, а точно будут. Что делать дальше, я уже успел обдумать. Капсула – не переходный шлюз, и воздух вырабатывать не может, хотя и является герметичной. Поэтому, достав один из картриджей, снятых с трупов для регенерации воздуха, я выщелкнул из запасного магазина бронебойную иглу, мелкую очень, но мне хватило. Я вставил ее в приемник картриджа и заклинил. С шипением внутрь капсулы стал подаваться сжатый воздух. Для того, чтобы заполнить капсулу до нужного уровня кислорода, его, конечно, не хватило, но использовать второй не потребовалось. Дышать хоть и с трудом можно, а более мне не требовалось. Сняв шлем и наполовину выбравшись из комбеза, я подключил вытянутый из планшета шнур к пилотскому разъему и, включив его, стал искать в настройках, как активировать обратно мою сеть. Нашел быстро, как работать с таким оборудованием я знал из базы третьего ранга боевая медицина. Поэтому уже через несколько секунд проявился рабочий стол, заработавший сети. Это вызвало у меня немалое облегчение. Вот теперь можно и побарахтаться, взбивая ногами масло из молока. Что было дальше, понятно. Я снова надел комбез, загерметизировал его и, дистанционно вводя в комп капсулы, активировал открытие. С пшиком вышел воздух, а следом я полетел к выходу. Кстати, планшет я прихватил, все же один из первых трофеев. Дальше мой путь лежал в технический сектор корабля. Мне требовался скаф, причем серьезный, вроде того, что у меня был, хоть и второго поколения, с возможностью удаления твердых отходов. Добрался нормально, хотя пару раз пришлось искать обходной путь, да и один раз убегал от боевого дроида. Хорошо, он не мог покинуть закрепленную за ним охраняемую площадь, точно догнал бы, так что он только бессильно пострелял мне вслед, и все на этом. В шкафчиках техников я подобрал себе неплохой скаф. В основном там были третьего поколения. Сам носитель тоже являлся кораблем третьего поколения, но в одном шкафчике обнаружился скаф техника четвертого поколения, причем с системой жизнеобеспечения внутри. То есть я могу находиться в нем сколь угодно долго. Тут была только одна проблема. Чтобы забраться в него и использовать в полной мере, требовалось раздеться. По инструкции в комбезе в него залезать нельзя. Однако терять такой куш я не хотел. Поэтому надел скаф третьего поколения, комбез сразу снял шлем, когда внутри появилась нормальная атмосфера, и, прихватив скаф четвертого поколения с собой, я его на спине закрепил. Только собрался двинуться к ближайшей летной палубе, чтобы подобрать себе судно, как замер. Где-то рядом послышался шум, скрежет и дробь по металлу. Кто может издавать такие звуки, я знал. Дроиды. Думаю, наемники подогнали поближе малые суда и выпустили на борт носителя армию дроидов, как боевых, так и технических. Те, что уже были на борту, вряд ли им подчинятся без приказа и скина, а тот отключен. Поэтому, думаю, теперь и они такие же гости, как и я. В общем, нужно быть осторожным. Поэтому я сразу выключил прожектора и рванул к другой двери, противоположной от той, где слышался шум. Едва успел свалить, как появился столбик света, и в помещение раздевалки техников залетел боевой дроид, явно осматриваясь. Судя по движениям, им управлял погонщик. Слишком осмысленно он действовал. Дальше по коридорам и лестничным пролетам я летел больше на ощупь, стараясь себя не демаскировать, прикидывая, что делать дальше. По пути случайно набрел на летную палубу, где меня держали в заложниках перед передачей заказчиками. Пришлось отталкиваться от одной половинки носителя и лететь к другой, молясь, чтобы наемники меня не рассмотрели. Там пробрался на борт своего челнока и, осмотревшись, издал радостный возглас. Мой планшет техника с программами для взлома и скинов, которые я писал за время полета в эту систему от скуки, был тут. Ну и еще кое-что взял, хотя и было видно, что суденышко изрядно помародерили. Планшет никому не приглянулся, все же старье первого поколения, хотя и считается офицерским. Покинув борт челнока, он парил в полуметре от пола, все же гравитации не было. Я активировал все четыре дроида из тех, что купил у этих же наемников. При покупке я сменил у них коды, видимо, спецы наемников это обнаружили и просто отключили им питание. Вернув все на место, я взял их под контроль. Правда, почти сразу потребовалось свалить с палубы. Один из боевых дроидов обнаружил, что к этой летной палубе движется полноценный штурмовой комплекс третьего поколения, и не нам с ним бодаться. А обнаружат они нас тут без проблем. Ладно, хоть часть груза удалось перекинуть на технических дроидов, и один из них, исполняя роль буксира, тащил меня, пока боевые охраняли нас. Один двигался впереди, другой тылы прикрывал. Кстати, те три боевых дроида, что я ранее видел на этой палубе, куда-то делись, и их не обнаружил. Штурмовой комплекс нас не догнал. Видимо, наткнулся на боевую систему носителя, которая еще действовала, и увяз в перестрелке. Я слышал выстрелы и чувствовал вибрацию корабля от разрывов разного боезапаса. Надеюсь, они там уничтожат друг друга. В планах, а время подумать у меня было, я собирался угнать малое судно, вроде челнока или бота, причем провести его на ту сторону, чтобы можно было совершить посадку на планету. На этой летной палубе ничего не получилось. Меня вспугнули, но на таких носителях два десятка летных палуб. Что-нибудь да найду. Тут стояла одна проблема. Портал удалялся от меня, и чтобы прихватизировать такое судно, нужно оказаться перед ним, активировать и держать портал, пока он поглощает выбранное судно. Правда, это была больше импровизация, чем жесткое следование своим планам. Причина таких изменений крылась в том, что я все же нашел то, на чем можно свалить от пиратов и наемников. Для этого даже можно не возвращаться через портал в соседний мир. Да и двигался я по кораблю, наоборот, от портала, а не следом за ним. Влетев в очередное темное помещение, я включил прожектора и замер, не выключая их. Столбики яркого света освещали борт боевого фрегата третьего поколения модели Space. То, что к таким типам носителей приписаны, помимо москитного флота, еще и шесть фрегатов этой модели, я знал. Они возили их с собой на специальных стыковках. По штату должно было быть в модификации два разведчика и четыре сторожевика. Последние имели многочисленную зенитную артиллерию и должны были защищать борт носителя от ответных налетов. Но мне явно попался разведчик, у него был заметно удлиненный корпус. У сторожевиков не было прыжковых двигателей, а у этих разведчиков, которые наводили волны москитного флота на противника и координировали их действия, были. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в ремонтном доке носителя. Видимо, этот фрегат проходил тут ремонт. Быстро облетев его, я не обнаружил по внешнему виду, что тут что-то делали. Да и сам фрегат дрейфовал по доку, а не был удержан манипуляторами перед ремонтом. Или его сюда просто для стоянки загнали, или отремонтировали, или еще не приступали. Думаю, последнее вряд ли, если бы для ремонта загнали, сразу бы манипуляторами ухватили. По инструкции положено, так что думаю, что его сюда просто поставили, убрав с глаз. Дроиды наемников в доке еще не появились, поэтому следует поторопиться и взять фрегат под контроль. На взлом эскина мне потребуется несколько часов, и я надеялся, что успею. Оставив боевиков на входах, чтобы охраняли док, я в сопровождении технических дроидов подлетел к единственной у фрегата шлюзовой на правом борту корабля. Потом открыл сенсорную панель и нажал на знак открытия. Искин находился в спящем режиме. Реактор корабля явно был отключен. На экране пульта мигала батарея, что означало, что питание подается с батареи, а не с реактора. Это упрощало дело для захвата судна. То, что створка выхода из дока в открытый космос была закрытой, меня волновало мало. В доке был свой реактор, на данный момент заглушенный. Запущу его, открою и свалю. Тут главное Искин корабля взять под контроль. Пройдя шлюзование, я оказался на борту, но несмотря на то, что внутри при неработающей системе жизнеобеспечения была атмосфера, снимать скаф не спешил, даже шлем не снял. Трофеи я оставил в переходном тамбуре шлюзовой. То есть, это я про скаф четвертого поколения, явно ранее принадлежавший старшему технику корабля, и кофр, забитый картриджами для питания, регенерации воздуха и удаления твердых отходов. Забрал все, что было в шкафчиках технической секции, запас карман не тянет. Отталкиваясь от стен, от пола и пару раз даже от потолка, я добрался до рубки. К счастью, открытой, а не заблокированной, как положено по инструкции. Что-то мне везет в последнее время на открытые двери. Хотя с учетом того, что попал в руки наемников, а соответственно и заказчиков, несмотря на благополучный побег, удачливым я себя не считал. Вон, до сих пор лью слезы крокодилии по сверчку. Если я что-то считал своим, это мое. И любая потеря для крыса – что-то трагедия. Вон, перед тем, как меня вырубило, плакал горючими слезами, когда уничтожал банковский чип с остатками средств. Не хотел, чтобы он достался трофеем, наемникам. Сжег его, оставив на полу расплавленную лужицу, не восстановишь. В рубке, управляя одним из дроидов, второй сейчас находился в реакторном отсеке, блокируя Искину возможность запустить реактор, если тот вдруг захочет это сделать, я извлек Искин из шахты. После этого подключил к его входу свой планшет и запустил программу взлома. Тот мне подчиняться не будет, я не знал кодов владения и кодов управления. Это разные коды, первые знает только владелец, вторые применяли пилоты, которых допускали к пилотированию этого корабля, но хозяевами его они не являлись. Наемные работники, если проще. Это обеспечивало их лояльность, угнать в таком случае корабль им не удастся и скин не даст. Так что мне нужно было взломать коды владельца, поменять их и прописаться в эскине как новый хозяин. В общем, теперь все зависело от планшета, и тот уже активно работал. Ему сейчас было куда проще совершить взлом. Когда эскин отключен от питания, противодействовать он уже не мог, и у него была одна надежда – на сложность установочных кодов владельца. Правда, если они сложны, это займет на взлом чуть больше времени, вот и все. Оставив планшет в рубке, я в сопровождении обоих технических дроидов покинул борт корабля. Глупо ждать в рубке и отсчитывать секунды, пока не закончится взлом при тех ништяках, что имеются в доке. Да и подготовиться к открытию створок дока, чтобы покинуть борт носителя, тоже стоит сразу, тем более наемники пока не заинтересовались доком, и боевые дроиды под их управлением не появились тут. Следующие полчаса я работал как проклятый, вернее, оба моих технических дроида, но это ведь я ими управлял. Один дроид занимался возможностью побега, то есть подготавливал к открытию створки дока. Благо, управляющий комп тут был прост, и я легко его взломал. Второй с моей помощью осматривал все инструменты и механизмы, а самое ценное – относил к закрытым створкам трюма фрегата. Тот хоть и был малым боевым кораблем, но крохотный трюм все же имел. Проверка показала, что баки фрегата имеют треть объема топлива, то есть фактически были пустыми. Но что порадовало, в доке имелся свой заправочный терминал, так что один из дроидов подключал пистолет к горловинам баков и, используя ручной привод, закачал топливо в баки. Их было два на борту, залив под пробку. Более того, было обнаружено два пустых малых топливных контейнера, их тоже залили и подготовили к погрузке в трюм. Причем находок было столько, что я начал понимать, что трюм у меня не резиновый. Однако искать вкусные находки я не прекращал. Проблем с топливом сейчас не было, но в доке не было еды. В конторке старшего дока я нашел дешевый пищевой синтезатор и забрал весь запас картриджей, благо, будучи универсальными, они подходили к тому, что стояли на фрегате. Сам синтезатор я тоже демонтировал. Мало ли пригодится. Тот, что стоял на фрегате, был из дорогих, явно не штатный. Видимо, пилот корабля купил. У этой модели даже была возможность готовить как на плите. То есть, суешь приемник вместо пищевых картриджей натуральные продукты, заказываешь то блюдо, которое хочешь получить, и оно имеется в меню, и готово. Синтезатор его приготовит. Еще на фрегате оказалась небольшая ниша со стазис-камерой для хранения натуральных продуктов. Видимо, пилот гурманом был, но пустая. Когда один из боевых дроидов засек приближение неизвестных дроидов, я как раз был в рубке. Взломанный за эти полтора часа эскин уже покоился в своей шахте, и я как раз вводил в него коды, подтверждая, что являюсь новым владельцем. Тот принял их без проблем и все подтвердил. Пока реактор запускался, как и все системы, эскин готовил фрегат к экстренному вылету. Технические дроиды, которых я оставил снаружи, грузили все мои находки в трюм через открытые створки. Как я и думал, все, естественно, не поместилось, часть пришлось поднять в жилой модуль и распихать по свободным каютам. Сам я занял капитанскую, она была чуть больше. Снаружи, то есть в коридорах носителя, тоже все прошло благополучно. Неизвестными дроидами оказались технические машинки, они боевые, и мои бойцы их уничтожили. Сейчас наверняка все боевые стягивались в этот сектор, но мы успели. Приняв боевиков на борт, управляя фрегатом, я вылетел наружу через почти полностью открывшиеся створки и начал разгоняться под мат, крики и угрозы в эфире. Остановить меня пытались, еще как пытались. Например, в системе работала глушилка, и уйти в прыжок я не мог. Кто-то подстраховался, но разведчик на то и разведчик. Удирал я, ну, очень шустро, собрав за собой погони из сотни гражданских судов и боевых кораблей, а также полусотни истребителей и штурмовиков. Последние меня почти догнали, но тут эскин сообщил, что мы вышли за зону действия глушилки, и я ушел в прыжок. Благо, скорости хватало, а расчеты мы с эскином проделали во время погони. Убегали мы в сторону цивилизованных государств, точнее, в сторону империи, поэтому я и надеялся, что меня будут искать именно там. В действительности, в планах у меня был совершенно другой маршрут. На данный момент я находился в глубине плохо исследованного космоса, и путь до нужной мне планеты, где имелся портал в мир со Сталиным, заметно сократился. То есть я до него мог добраться даже на этой крохе, что и планировал сделать. Топлива и припасов для этого, по моим прикидкам, должно было хватить. Все, хватит мне космической цивилизации, по горло нахлебался местной жизнью. Рассчитал я прыжок на максимальное расстояние, но это для преследователей. По возмущению пространства после ухода корабля в прыжок опытные спецы, составив расчеты, смогут определить, где примерно будет мой выход. Так что более скоростные корабли, совершив следом прыжки, прибудут на место раньше меня и будут ждать. Поэтому уже в соседней системе я принудительно вывел фрегат из прыжка. Повернул его влево и совершил еще один прыжок в другую систему, потом еще один, так обходя стороной пиратскую систему. Дальше, когда та осталась за кормой, рассчитав прыжок на максимальную дальность для этого корабля, а это 3 дня полета, я ушел в варп на все 3 суток. Когда звезды на экранах пилотского пульта прыгнули мне навстречу, я покинул рубку и прошел в каюту. Только там я впервые снял скаф и повесил его на крючки в специальной нише. Скинув комбез, я с немалым удовольствием залез в душ, а потом и завалился спать. Уж очень хотелось после тех событий, что со мной произошли, я даже не обратил внимания на голодно-бурчащий желудок. «Спасся!» — так и вопил мой засыпающий разум.